Глава 7. Моя семья. Коридоры второго этажа были пусты. Время обеда. Хейли опять не пошла в столовую. Есть совсем не хотелось. Мысли ее были заняты недавними событиями, которых стало вдруг слишком много. Раньше жизнь, казалось, текла медленнее. Сейчас же происходили перемена за переменой. С одной стороны, Хейли это нравилось. Так она чувствовала, что не стоит на месте. Но с другой, она не успевала привыкать ко всему, что происходит. Крис меняется, и его отношение к ней тоже. Она это чувствует, но не может привыкнуть. Устало выдохнув, Хейли хотела было уже пойти в комнату, как вдруг услышала свое имя, произнесенное откуда-то позади, таким строгим голосом, что она вздрогнула и замерла, не смея обернуться. Она уже знала, что тяжелые грузные шаги, раздающиеся за ее спиной, не предвещают ничего хорошего. «Хейли Дэвис!» — почти прорычала сердитая воспитательница. Она подошла ближе к ней и, хлопнув по плечу, заставила посмотреть на себя. Хейли вся сжалась, но морально была готова выслушать нравоучение. Хотя за недавний побег в лес она получила сполна, в первую очередь от Криса и директора. Но, конечно же, воспитательницы тоже должны высказаться. «Где ты была?» — повысив голос, спросила женщина. «Почему тебя не было в столовой? Где ты постоянно пропадаешь?» «Я была в комнате», — краснея и запинаясь, говорила Хейли, отчаянно придумывая оправдание. Но женщина не захотела ее слушать. Она перебила ее на полуслове и огляделась, ища кого-то взволнованным взглядом. «Я с тобой потом поговорю. Сейчас у меня нет на это времени», — сказала она с нескрываемым раздражением в голосе. «Иди в свою комнату». Хейли тут же повиновалась, коротко кивнула и, круто развернувшись на носках, помчалась в комнату. Там никого не было. Но не успела она облегченно вздохнуть, как дверь позади нее распахнулась, и в комнату, весело переговариваясь, зашли Дженнифер, Тина и Бекки. Хейли отошла с прохода и остановилась у кровати, разглядывая вошедших. Что-то в них изменилось, но что, Хейли никак не могла понять. Дело уже точно не в столь заметном ее волнении и даже не оживлении среди девушек. Она чувствовала, что что-то должно произойти. Вдруг они перестали разговаривать и переключили свое внимание на Хейли, которая продолжала стоять и пристально, даже удивленно смотреть на них, сама того не замечая. «Все еще получаешь от воспитателей?» — ехидно спросила Дженнифер, приподняла острый подбородок и скрестила руки на груди. «Подняла всех на уши своим побегом. Только о тебе и говорили». «Не ваше дело», — притихнув, отвечала Хейли, по-прежнему вглядываясь в оживленные лица соседок. Видимо, такой ответ совсем не устроил светловолосую, и она, раздраженно хмыкнув, присела на край своей кровати. «Я что-то пропустила?» — поинтересовалась Хейли, не особо-то надеясь на вразумительный ответ без насмешек. «Все как-то взволнованы?» «Конечно, все взволнованы!» — с досадой выкрикнула Бекки, сверкнув стеклами очков. «Сегодня к нам приезжает одна семья. Они хотят усыновить кого-нибудь». Тина криво усмехнулась и взглянула на Хейли таким колючим взглядом, что той стало не по себе, и добавила: «Или удочерить». «Семья?» — прошептала девушка, и изумлению ее не было предела, когда она, наконец, поняла. Поняла, почему так неожиданно обстановка в этом затхлом детдоме изменилась, стала такой оживленной впервые за столько лет. Поняла, почему лица девочек тоже так заметно поменялись. Да, они тоже поддались общему волнению, но дело совсем не в этом. Хейли молча обвела всех пораженным взглядом. Да, она не ошиблась. Их лица посветлели. Жестокость, конечно, проскальзывала в этих усмешках и неприятном тоне, но их глаза смотрели такими добрыми взглядами, что Хейли невольно улыбнулась. Глубоко в них все еще была надежда. Надежда на счастливое будущее и возможность иметь семью. И пускай они с таким равнодушием, насмешкой и презрением говорят про своих настоящих родителей. Пускай. Но Хейли теперь четко видела, как из-под слоя обиды, непонимания и злости пробивался этот свет. Это же так просто. Ведь всем хочется счастья. «Чего ты улыбаешься?» Недовольно скривилась Бекки и вернула Хейли из своих мыслей. Та покачала головой, все так же улыбаясь. «А когда приедет эта семья?» поинтересовалась Хейли. «Совсем скоро», — ответила Дженнифер, хотя было видно, что она не хотела говорить. У Хейли было еще много вопросов, на которые она хотела бы получить ответы. Но в комнату вдруг влетела одна из воспитательниц и велела заправить кровати и выйти всем в общую комнату. Хейли глянула на свою кровать. Она была заправлена. Тогда она разгладила складки на покрывале и выровняла подушку, а потом вместе со всеми вышла из комнаты. В коридорах стало еще громче, чем обычно. Хейли огляделась и присела на диван. Несколько воспитателей пересчитывали детей, проверяли, все ли на месте, что-то говорили, что-то объясняли, но Хейли не слушала. Ее внимание отвлек Крис, один из последних, вошедший в комнату. Он равнодушно огляделся, ища место, случайно скользнул взглядом по Хейли и остался стоять, так и не найдя места. Ей вдруг захотелось с ним поговорить, расспросить его, знает ли он, зачем они здесь собрались, знает ли, что приедет семья. Она хотела знать, что он думает об этом. Но Крис был далеко от нее, поэтому она молчала и ждала подходящего момента. Становилось все громче, и Хейли не могла понять за этим шумом, что говорит воспитательница. Детей было немного, 15 или, может, чуть больше. И к каждому подошла воспитательница, пригладила волосы, поправила одежду и велела улыбаться. К Хейли подошла та строгая, полноватая женщина, что обещала поговорить с ней позже о ее плохом поведении. Она поправила взъерошенную и сине-черную челку, но при этом посмотрела на девушку таким взглядом, словно говорила: «Я не забыла про твое поведение». И Хейли, краснея, отвела фиалковые глаза. К Крису тоже подошли, но ничего не сделали. Он просто недовольно цокнул, отстранившись от чужих рук. А воспитательница наградила его непонимающим взглядом и подошла к другому ребенку. «Значит так!» — прервав разговор и шепот, одна из воспитательниц громко хлопнула ладонями, заставив всех обратить на себя внимание. «Семья, которая должна приехать, хочет взять ребенка лет 14-15, так что старших это не касается. Третьему этажу не повезло!» И она развела руками, словно извинялась за то, что не может уже ничего сделать. Хейли, нахмурившись, посмотрела на нее серьезным и задумчивым взглядом. Она помнила тех троих парней с третьего этажа, помнила выражение их лиц, их обидные слова. Но ей было жаль их, как и остальных детей, которым не представилась возможность стать членом чьей-то семьи. «Никто не должен находиться в своих комнатах», продолжала воспитательница, жестикулируя руками, как будто до детей, ослепленных надеждой, так лучше дойдут ее слова. «Ведите себя как обычно. Они будут присматриваться к вам. Будьте жизнерадостными и приветливыми». Все послушно закивали и тут же разбрелись по углам, разбившись на небольшие компании. Кто-то стал рисовать, кто-то играть, а кто-то читать или негромко переговариваться. Стало чуть тише, и внутренне этому обрадовавшись, Хейли отыскала глазами Криса. Он тихо стоял у подоконника. Она торопливо к нему подошла и тронула за плечо. «Что ты об этом думаешь?» Осторожно поинтересовалась Хейли и посмотрела в окно, за стеклом которого виднелся заснеженный лес. «Не знаю», — пожал плечами Крис. «Но мне это не нравится». «Почему?» — тут же удивилась Хейли. «Это же такой шанс». «Шанс?» — усмехнулся Крис и с иронией во взгляде посмотрел на девушку. «Нет, Хейли, это не шанс. Это лишь жалкая попытка создать семью из совершенно чужих людей. Как они могут узнать нас, просто присмотревшись? Все это неправильно». «Только молчи, ладно?» Погрустнев, произнесла Хейли. «Все так ждут их приезда». «Буду», — просто согласился Крис, хотя не совсем понимал, почему Хейли так расстроилась. Они поговорили еще немного, а потом, поняв, что за их спинами стало совсем тихо, одновременно обернулись и увидели их. Это была семейная пара. Они крепко держались за руки и с легкой улыбкой и добротой в глазах смотрели на детей. Они показались Хейли самыми обыкновенными. Ухоженная женщина средних лет, чуть полноватая, но это вовсе ее не портило, а только придавало образу статности и какого-то величия. Русые волосы ее были собраны в аккуратную высокую прическу. Макияжа на лице совсем не было, словно она не старалась вернуть ушедшую молодость, а наоборот, гордилась своим возрастом. Мужчина на вид был чуть старше ее, аккуратный, в строгом отглаженном костюме и с чуть заметной сединой в каштановых волосах. «Прекрати пялиться!» — шепнул Крис, и Хейли, вздрогнув, отвернулась к окну. «Они кажутся приятными», бегло взглянув на острый профиль Криса, тихо сказала девушка. «Кажутся», — кивнул он, хотя по тону было ясно, что он не согласен с ней. Хейли вдруг поняла, что она и Крис не выглядят веселыми, жизнерадостными детьми, как велела показать себя воспитательница. Они просто стоят в стороне и наблюдают за другими детьми, словно к ним это совсем не относилось. «Мы должны показать, что счастливы», — шепнула Хейли. Крис тут же нахмурился. «Нет». «Почему?» Хейли не понимала Криса. Ей казалось, что так они только больше привлекают к себе внимание, а вдобавок еще будут потом выслушивать слова недовольства воспитателей, которые и так уже метали на них предупреждающие взгляды. «Это просто лицемерие. Они обманывают не только себя, но и будущих родителей. В итоге, после усыновления, они будут сильно разочарованы, когда поймут, что их новый ребенок не такой радостный и веселый, каким он себя показывал». Крис даже не взглянул на семейную пару, которая уже успела обменяться несколькими словами с некоторыми детьми. «Может, ты и прав», — неуверенно ответила Хейли. «Просто будь собой и не пытайся никому угодить», — произнес Крис и решил все-таки повернуться, чтобы посмотреть, кто претендует на звание будущих родителей. Холодок пробежал по его коже, когда он почувствовал на себе чужие взгляды. Мужчина и женщина с искренней симпатией смотрели на него и иногда переглядывались друг с другом, как бы говоря: «Он». Крис поморщился и отвернулся раньше, чем женщина широко улыбнулась ему и помахала своей белой рукой. Он чувствовал, что эти взгляды, направленные на него, не предвещали ничего хорошего. Но он не хотел об этом думать. Крис исчез из общей комнаты как-то незаметно. То ли Хейли слишком увлеклась чтением, то ли сам он решил не предупреждать о своем уходе. Девушка потерянно огляделась, но никак не могла найти Криса. Кругом были только дети, взволнованные чем-то новым еще сильнее, чем прежде. Хейли совсем не заметила, что и семейная пара куда-то исчезла, и стала ожидать Криса. Однако ожидание продлилось недолго. «Хейли!» Его голос донесся до нее как будто издалека, и она не сразу его услышала. «Хейли!» Она испуганно вздрогнула и, подняв голову, обернулась. Крис стоял позади нее, но не один, а с воспитательницей. Это показалось ей странным, но она лишь спросила, куда он так неожиданно исчез. Но ответа не получил. «Ну ладно, Крис», — сказала вдруг воспитательница, хлопнув его по плечу. «Вы тут сами, а мне нужно подготовить все». Хейли насторожилась, непонимающим взглядом проводив женщину, а потом выжидающе уставилась на Криса. «Меня хотят усыновить», — прямо и без лишних предисловий сказал он и стал внимательно вглядываться в лицо Хейли. Хейли почувствовала, как внутри у нее что-то оборвалось, громко, звучно, с треском. «Да?» — только и смогла выговорить она, не заметив, что голос ее задрожал. «Это здорово?» Она не знала, что ей нужно сказать, как повести себя. Она вдруг потеряла понимание происходящего, но она точно знала, что нужно улыбаться. «Ведь это же правда здорово, да? Он сможет выбраться отсюда, из этих облезлых стен, из этой давящей атмосферы, и вновь ощутить то счастливое чувство, когда ты не один, когда у тебя есть семья». «Здорово?» — тихо и недоверчиво переспросил Крис. И Хейли на одно короткое мгновение показалось, что его голос тоже дрогнул. «Ты так думаешь?» «Конечно!» — Хейли снова постаралась улыбнуться как можно более искренне. Но в ту же секунду она вспомнила все то, что связывало ее с Крисом и с этим местом. Часы на чердаке, проведенные в теплоте и в уюте. Чувство защищенности. Все это было благодаря Крису, но теперь он становится частью чего-то чужого. «Это замечательно». Эти слова она произнесла с болью, словно они царапали ей горло и совсем не хотели быть произнесенными. «Ты хочешь, чтобы я жил вместе с ними? Хочешь, чтобы они взяли меня в семью?» Снова спросил Крис. И с каждым новым вопросом сердце Хейли билось все быстрее. «Да», — тихо произнесла она и подняла, наконец, на него свои глаза, грустный взгляд которых выдавал фальшивость ее улыбки. Крис долго смотрел на Хейли и пытался понять ее слова. Он запутался и теперь не знал, что делать. Единственное, в чем он был уверен, это то, что Хейли нуждалась в нем, как и он в ней, хоть и не признавался себе в этом до конца. А теперь она пыталась скрыть свою боль за этой улыбкой и правильными словами. Молчание между ними затянулось. Крис так и не услышал тех слов, которых так ждал от Хейли. Поэтому ему оставалось только развернуться и уйти. Времени у него осталось немного. Надо было собрать вещи. Это было прощание? Этот короткий, странный разговор? Если да, то Хейли этого было мало. Стоило только Крису развернуться, как Хейли перестала улыбаться. «Ну вот и все», — подумала она, вспоминая свои последние слова. «Теперь я одна. Одна в этом ужасном месте, с этими чужими людьми». И вдруг осознание произошедшего навалилось на нее, словно горная лавина. Хейли хотела отгородиться от всего мира, но слышала, как за спиной шептали имя Криса. «У него снова будет семья», — подумала Хейли. Как в ту же секунду ее глаза заблестели. В них стояли слезы, которые вот-вот польются по ее бледным щекам. Весь остаток дня Хейли не видела Криса. Она была в общей комнате и надеялась, что увидит его здесь. Хотела сказать хотя бы «прощай» или «увидимся». Но он не появлялся. И девушка начала думать, что он специально ее избегает. Со временем она перебралась на подоконник и оттуда наблюдала за двором. Она знала, что Крис вместе со своей новой семьей выйдет из главных дверей и пойдет к припаркованной рядом дорогой иномарке. И ждала. Хейли тяжело вздохнула и отвернулась к окну. Сердце ее тут же тревожно ударилось. Она увидела Криса. Он шел неровной, неторопливой походкой, оставляя на белоснежном снегу свои следы. За спиной у него висел рюкзак, все тот же, с которым он приехал сюда. Следом, по-прежнему держась за руки, вышла семейная пара, у которой для полного счастья теперь есть Крис. От этой мысли стало душно и больно в груди. Хейли смотрела ему вслед и не могла поверить, что это происходит на самом деле. «Неужели он уйдет?» — подумала она. И тут же ей показалось, что Крис вот-вот обернется и увидит ее в окне. Но он не обернулся. а также неторопливо подошел к иномарке и сел на заднее сиденье. Хейли слышала, как захлопнулась дверь и как заскрипели шины по занесенной снегом дороге. Стоило только машине скрыться из виду, как Хейли опустила голову в ладони и замерла. Она просидела так очень долго. Ее глаза были закрыты, а дыхание — ровным. Но внутри все словно скрутило в тугой канат, сплетенный из боли. Она не собиралась плакать. Просто в какой-то момент решила быть сильной и все выдержать. Пусть она одна. Это можно пережить. Рядом кто-то шумел, кто-то что-то говорил. Она понимала, что все сейчас говорят именно о том, что Криса усыновили. И каждый считал, что такого шанса заслуживает только он, а не этот хмурый и грубый парень, коим они видели Криса. Хейли прикусила губу, чтобы она не дрожала, и попыталась подавить накатывающую истерику. Нет, она не заплачет. Она решила быть сильной, хотя и чувствовала, что это очень трудно. Вдруг в общей комнате стало тихо. Так тихо, что Хейли невольно подумала, что все ушли куда-то, и все-таки подняла голову, чтобы оглядеться. Никто не ушел. В общей комнате было по-прежнему многолюдно, просто все молчали, пораженные чем-то. Хейли проследила за их изумленными взглядами и вздрогнула от неожиданности, боясь пошевелиться. У входа в комнату стоял Крис. Запыхавшийся, растрепанный, в верхней одежде и ужасно взволнованный, каким Хейли его никогда не видела. Он нашел ее сразу, словно знал, где она будет сидеть, отвернувшись от всего мира и скрывая глубоко в себе ранящие душу чувства. Он быстро подошел к подоконнику, а Хейли невольно подалась вперед и спрыгнула на пол. Крис крепко прижал ее к себе, зарываясь пальцами в черные волосы. Он был холодным. От него пахло свежестью и морозным воздухом, и Хейли тут же вдохнула этот запах, будто он был необходим ей, как глоток кислорода. «Крис!» — неслышно и обессиленно прошептала она, обнимая его и не веря тому, что он здесь, рядом с ней, а не уехал на той дорогой иномарке. «Прости меня!» С нескрываемой грустью в тихом, хриплом голосе заговорил он. И с каждым словом, прижимая Хейли сильнее, будто боялся, что она не захочет его видеть и оттолкнет. «Прости меня, пожалуйста! Как я могу тебя оставить?» Хейли вцепилась дрожащими пальцами в его куртку, и вдруг все ее слова, сказанные тогда, показались ей такой глупостью. Как она могла сказать ему, что все замечательно, когда душа ее кричала «Не уезжай!» Крис отстранил от себя Хейли, крепко держа ее за плечи, и взглянул в ее глаза. У Хейли тут же сбилось дыхание, когда она увидела, сколько боли было на его бледном, почти всегда спокойном лице. «Ты моя семья, Хейли», — тихо произнес Крис и снова прижал ее к себе, только объятия стали еще крепче. «Мне никто другой не нужен».